Серая башня и правда была серой, отличаясь цветом от других башенок и построек. Она угрюмо возвышалась в самом дальнем углу замка. «И что, здесь держат всех преступников?» — спросила Соня у своего провожатого. Тот ответил не сразу, словно прикидывал, стоит ли ему общаться с венценосной особой или, ну ее, такую честь. «Нет, обычные преступники у нас в тюрьмах. А в Серой башне только те, что из благородных. У них там условия». Условия и правда неплохие. Контрабандист располагался в двухкомнатной камере, вполне уютной, разве что без украшений и картин на стене. По глубокому Сониному убеждению, тем, кто ворует собачек, такие условия не положены. «Ну, здравствуй», — сказала ему Соня, — «негодяй и живодер». Лос вздрогнул, но ничего на это не ответил. «Верни Катьке собачку!» «А иначе что?» — недобро зыркнул он на нее. «Хуже уже не сделаешь. Я в тюрьме, как видишь. Или пожалуешься муженьку, чтобы наказал меня по всей строгости, а он и так накажет. Расскажу ему всю правду. Про собаку и про то, что Елизавета маг второго типа, что это она собиралась убить псину. — с улыбкой спросил он. — Ах ты ж гад! — освоился. И знает ведь, что если Соня расскажет кому-нибудь всю правду про Лизавету, подставит в первую очередь королевскую семью, а этого делать нельзя. Только сдаваться она не собирается. — Зачем же? — Лучше я явлюсь к мужу, упаду в ноги и скажу: «Любимый, не губи нашего заграничного гостя. Отпусти его на все четыре стороны, очень прошу». Лизаветин любовник, похоже, быстро представил, что за этим последует. По крайней мере, он в одну секунду сбледнул с лица и мигом сменил тон. «И пошутить уже нельзя. Ее так быстро не вернешь. Далеко увезли. Да и как я верну, если я здесь?» «Ты уж придумай», — строго велела Соня, «а то мне, знаешь, так и хочется мужа о чем-нибудь попросить. Прямо с утра ни о чем еще не просила». Лос схватил со стола листок бумаги и начал покрывать его какими-то непонятными закорючками. «По-своему, наверное, пишет», — подумала Соня. Он сложил лист вчетверо и передал ей. «Найди моего денщика, он во флигеле, спросишь там, и передай ему. К вечеру привезет псину». «Приятно иметь с вами дело на этот раз». Почему Соне пришло в голову повторить слова Изабеллы, она и сама не знала. Но вот то, что она увидела после, произвело неизгладимое впечатление. Лос вздрогнул, и взгляд его заметался. Даже перспектива испытать на себе гнев принца не так его испугала. Похоже, иностранный гость неплохо знаком, как минимум, с еще одной принцессой. К вечеру Мими была во дворце. Она возвестила о своем присутствии громким, пронзительным лаем. Вскоре после этого раздался радостный визг Катерины. А еще через несколько минут Катерина в обнимку с собачкой явилась в Сонину комнату. Мими сердито водила носом, учуяв вражеский кошачий запах. Но дымка сочла за лучшее спрятаться и не отсвечивать, так что враг не был обнаружен. «Не знаю, как ты это сделала, но спасибо!» Соня улыбнулась. «Быть кому-то полезной приятно?» «Но имей в виду!» — тут же посуровила Катька. «На турнире поблажек тебе делать не буду. Сражаться будем как взрослые, без учета былых заслуг». «Да я и не рассчитывала», — ответила Соня. «Я ж не для этого». Катерина кивнула и тут же погрустнела. «Вижу, что не для этого. Только того турнира еще дождаться надо. Лизавета как лежала пластом, так и лежит. Соня точно знала, что подруга Катерины такого отношения не заслужила. Впрочем, лежать без сознания, пока кто-то, возможно, планирует ее убить, она тоже не заслужила. «А знаешь что? Есть у меня одна идея, но одна я не справлюсь», — сказал принцессе Соня, задумчиво глядя на Мими. «Не струсишь?» «Я струшу», — хмыкнула Катька. Собственно, Соня в ней и не сомневалась. От истошного лая Мими Елизавета пришла в себя за несколько минут. Еще бы! Это визгливое гавканье, в особо напряженные моменты, переходящие в ультразвук, поднимет даже мертвого. А мертвой принцесса не была. А у Катерины и Софьи появилось еще одно совместное воспоминание. Одна отвлекает магов, изображая глубокий обморок, вторая проносит собаку в опочивальню принцессы. Ну что ж, с этим разобрались. Впрочем, что значит «разобрались»? Принцесс снова полный комплект. Турнир откладывать не из-за чего, а Соня в магии до сих пор не шарит ну ни капли. «Молодец, Соня, все правильно сделала!» Она вздохнула. «Какая разница, правильно или нет? По-другому она поступить не могла. Кажется, плохая из нее королевская жена. Стратегического мышления ноль. Правильная принцесса оставила бы Катьку рыдать над потерянной псиной, а Лиску валяться в коме и занялась бы устранением главной соперницы». Соня прижала к груди мурчащую дымку. Похоже, ее супруг и правда заслуживает в союзнике кого-нибудь получше. Дверь без стука отворилась. Соне и поворачиваться не нужно было, чтобы понять, кто это. «Нет, ну вы посмотрите, опять она киснет!» Голос Кларины заставил улыбнуться. «Индивидуальная кухня готова, ваше высочество!» «А вы готовы к кулинарному подвигу?»